Приветствие. Greetings. Привет. Hi. Здравствуйте. Hello. How do you do? Доброе утро. Good morning. Добрый день. Good afternoon. Добрый вечер. Good evening. Как дела? How are you doing? Как успехи? How are you getting along? Как самочувствие? How are you feeling? Как семья? How's your family? Какие новости? What's new? Спасибо, хорошо. Fine, thank you. А вы? And you? Давно вас не видел. Long time no see. Я не видел вас несколько недель. I haven't seen you for weeks. О, я не видел вас целую вечность. Oh, I haven't seen you for ages. Рад вас видеть. Glad to meet you. Очень приятно видеть вас. It's nice to see you. Рад вас видеть снова. I'm glad to see you again. Как хорошо, что я вас встретил. What luck running into you. Тоже хорошо, спасибо. I'm fine too, thank you. Лучше не бывает. Things couldn't be better. Не очень хорошо, могло быть лучше. Things could be better. Неплохо. Not bad. Все в порядке. I'm all right. Так себе. So-so.